Обратим внимание, смерть зэка Бутырина уже описана дважды на разных языках, сдержанно сочувственным повествователе и блатной фене, которой пользуются охранники. Потом в длинном анафорично связанном периоде, опять стихотворение в прозе, перед нами проходит большая часть его жизни, как череда возможных смертей. Он мог подохнуть давно, например, в Сормове, он мог подохнуть в Горе, он мог подохнуть в Синдоре, он мог подохнуть в Ухте, он мог подохнуть в Койнинском изоляторе. И вот теперь он лежит под случайным брезентом. Так вводится третий язык, язык заключенных, так и Бутырин мог бы сказать о себе. Дальше по-прежнему охраняемый труп увезут в тюремную больницу, а через месяц замполит Хуриев напишет Инессе Владимировне Бутыриной, единственной родственнице, двоюродной тетке, письмо. И в нем будет сказано: «Ваш сын Бутырин Григорий Тихонович уверенно шел к исправлению, он скончался на трудовом посту». Это же четвертый в коротком рассказе язык описания. Без личной государственной машины, для которой что мать, что двоюродная тетка, все единое, которое сводит все многообразие жизни к железобетонно-бюрократическим безличным формам. Внезапная, случайная, простая смерть. Смерть человека, хотя Бутырин был потомственный скакарь, наркоман, волынщик и гомосек, и вроде бы не заслуживает жалости и сочувствия. Равнодушие мира, которому нет дела до отдельной судьбы, каждый умирает в одиночку. Конечно же, это чеховский сюжет, чеховский взгляд на мир, его последняя простота, которую Довлатов тоже применяет к своему материалу. Второй рассказ может быть еще более чеховский. Сидят и беседуют во время перекура коротконогий парень в застиранной телогрейке, Ерохин, и бывший прораб, уроженец Черниговской области, тощий мужик Замараев. Знакомый уж тип знакового портрета. Говорят о пустяках, но, как выясняется, даже смысл слов понимают по-разному. У меня пятистенка была, сарай под шифером, коровник рубльный, за окнами жасмин. Я жил по совести. Придет, бывало, кум на разговение. Кум, забеспокоился Ероха. Опер, что ли? Опер, сам ты опер. Кум, говорю, родня. Сапоги у меня были яловые, — откликается Замараев. Деверем пошиты. Как деревом, не понял Ероха. Дикий ты парень, русского языка не понимаешь. Эх ты, деревня, а секс? Чего, не понял Замараев? Говорю. Ты по-людски скажи. Да любовь же, любовь. По-твоему, любовь-то что? Любовь — это... Любовь — это калейдоскоп. Типа сегодня одна, завтра другая. — Любовь, — сказал Замараев, — это чтоб порядок в доме, чтобы уважение, а с твоими по деревне не ходи, от людей срамотища. — Бывает. — Поймаешь что-нибудь на кончик, а? — не понял Замараев. — На кончик, — говорю, — ну это, гонорея. — Чего? — Во, мужик, гонореи не знает. — Да трепак же, трепак. На трех страницах герои по два раза обмениваются непониманиями за... анекдотическими, в сущности, каламбурами обнаруживается глубинная разница, пропасть между культурами традиционной деревенской, маргинальной барачной, кочевой и оседлой. Перечитайте чеховские «Новую дачу» или «На святках». Там и там есть этот прием, исходная идея. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не отказывает в помощи. Это ее мечта быть полезной вам и вашим детям. Вы же с добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески. Платите же и вы нам той же монетую, воспитывает инженер-дачевладелец мужиков из соседней деревни. Один из них пересказывает разговор. Платить надо, платить, говорит, братцы, монетой. Через некоторое время ситуация повторяется. Раздраженный инженер выговаривает тем же мужикам. — Я и жена относились к вам как к людям, как к равным, а вы... Это что там говорить? Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать, больше ничего не остается. Один из них, тот же Родион, радостно сообщает жене, а потом глядит на меня и говорит, я, говорит, женой тебя презирать буду. Хотел ему в ноги поклониться, да срабел. Дай бог здоровья, пошли им, Господи. Но при разнообразных отзвуках и ориентирах зона не рассыпается на отдельные фрагменты. Стилистически книгу связывает единство интонации, тематически комментирующий курсив, сюжетно центральный автопсихологический персонаж. История зоны была бы иной без судьбы Бориса Алиханова. Он присутствует в 6 фрагментах из 14. Он единственный, чья судьба развертывается и меняется в заколдованном мире зоны. Он чужак, человек страны. Он был чужим для всех, для зэков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим. На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге. Подробной предыстории у Алиханова нет, но и этой ключевой характеристики достаточно. Он пытается стать своим и близким на обоих полюсах зоны. Таскает печенье и консервы заключенным, спасает обреченному на смерть стукача, пьет, дерется с другими надзирателями. Но за попытками мимикрии приспособление все время проступает иной, та же самая чуждость, иная реакция, рассеянная улыбка. Алиханов все время, как пушкинский Герман, за карточным столом обдергивается, проваливается в иную систему отношений. Призывает распаленных водкой и похотью сотоварищей к воздержанию. «Люди вы или животные», — произнес Алиханов, — «попретесь целым взводом к этой грязной бабе», и прется в том же направлении. Вступает в человеческие отношения с заключенными и получает награду котлетки из капитановой жучки. Он пытается стать как все, требовать строгого выполнения режима и проигрывает в этой схватке непримиримому отказнику Купцову. Кстати, в одном из эпизодов он видит в этом рецидивисте своего двойника. Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться, вернее, ощущать, что этот последний законник Усть-Вымского лагпункта — мой двойник, что рецидивист Купцов, он же Шаликов, Рогожин, Алямов, мне дорог и необходим, что он дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма, что мы одно, потому что так ненавидеть можно одного себя, а не одно в своем одиноком противостоянии, даже зовут обоих Борисами. Выход из противоречия оказывается не реальным, а духовным, и он связан не со слиянием с этой жизнью, а с окончательным раздвоением. В 3-м фрагменте зоны, в новогоднюю ночь, после пьянства, неудачной проповеди, грехопадения, Алиханова спасает вроде бы случайно найденный в ящике письменного стола карандаш и клинкоровая тетрадь с наполовину вырванными листами. Он внезапно погружается в прошлое, в мир, который сузился до размеров телеэкрана в чужом жилище. Вспомним булгаковскую коробочку, волшебную камеру из театрального романа. Мелькают эпизоды детства и юности, невнятные, ускользающие воспоминания. Оказывается, их можно остановить, задержать, записав, зафиксировав. Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной руке, затем крупным почерком вывел на листе из тетради. Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово в таинственный смутный знак. Так начинают жить прозой. За окном метель, а герой грезит о лете. Он так что спал с грязной проституткой, а вспоминает о первой любви. Он создатель и хозяин этой новой реальности. Летом так просто казаться влюбленным. Летом не просто казаться влюбленным. Жизнь стала податливой. Ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью «Орион». Простой карандаш меняет отношения между человеком и миром. Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны, казалось, чего-то ждал от него. Такая неожиданная и резкая смысловая инверсия, наблюдающая за человеком мир, возможно, подсказана Пастернаком. Мотив уже есть в стихотворении «Гамлет», входящем в роман «Доктор Живаго». На меня наставлен сумрак ночи, 1000 биноклей на оси. Еще детальнее он развернут в заморозках. Холодным утром солнце в дымке, стоит столбом огня в дыму. Я тоже, как на сферном снимке, совсем неотличим ему. Пока оно из мглы не выйдет, блеснув, за прудом на лугу, меня деревья плохо видят на отдаленном берегу. Прирученный с помощью карандаша мир меняет и самого героя. Вместо рассеянной и одновременно тревожной улыбки интеллигента впервые спокойная торжествующая улыбка преобразила его лицо. В предшествующем рассказу о рождении писательского голоса, тексте, комментарии, Довлатов скажет о том же самом прямо. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет. Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неутомимого сознания. Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной. Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова. В этом двойном этюде о психологии творчества отметим одну важную деталь. Писатель, рассказчик такого типа, возможно, и другие, создает свои вещи не из бесплотного воздуха снов фантазий, а из проживаемой реальности. Мы живем под принудительной силой реальности, помнится, утверждал герой одного романтика производственного романа. Гоголь, Достоевский или Булгаков с этим не согласились бы, но Толстой, Чехов или Куприн вполне. Но стать литературой, а не публицистикой, эта реальность может только после того, как она пережита, отстранена и дистанцирована. Податливым может сделать только прошедшую жизнь. Воспоминания те же сны о прошлом. По отношению к ним также трудно поставить вопрос «было-не было». Поэтому не случайно, что кульминацией зоны стал последний написанный вдогонку книги рассказ о лагерном спектакле. К этому времени начинающий писатель Борис Алиханов окончательно стал литератором Сергеем Довлатовым. И на зону в начале 80-х годов он смотрел из своего почти запредельного, подстороннего, американского далека. В этом рассказе, в первой публикации, называвшемся «Представление», тоже легко опознается чужой голос, текст-источник. Точно так же «Представление» называется 11 глава «Записка из мертвого дома». Параллельное чтение двух представлений позволяет обозначить ряд забавных культурных оппозиций, характеризующих те и эти времена. У Достоевского празднуют день рождения Христова, у Довлатова отмечают 60-летие советской власти. Филатка и Мирошка — соперники, и Кедрил и Обжора, которые ставят старые каторжники, феномены народного театра, опирающегося на преемственность предания. Кремлевские звезды Якова Чечельницкого, пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором УВД. У Достоевского актеры, получившие от начальства немного воли, гомозились про себя, делали репетиции, иногда за казармами таились, прятались. Одним словом, хотели удивить всех нас чем-то необыкновенным и неожиданным. В зоне все происходит под бдительным присмотром администрации, с замполитом-режиссером и помощником-надзирателем. На извечной российской конве требует праздника, запертая в клетку душа, вырастает фирменный довлатовский сюжет. Это мой главный шедевр. Экзальтированная напряженность, внешняя или внутренняя сжатость других рассказов сменяет здесь неторопливостью и спокойствием. 25 страниц, не 4 по меркам зоны, почти роман. Уже не в профиль, а психологически проработано дан характер Гурина. Упорный вор, талантливый артист, фольклорный хитрец, в сцене мнимого побега, наконец, довольно неожиданно, тайный диссидент, обличающий Ленина с Дзержинским почти по Солженицыну. А эти Россию в крови потопили, ничего, они-то есть самая кровавая беспредельщина. Довлатов, наконец, дает волю своему юмору. Пародийно пересказана датская пьеса. Животное чувство к Полине временно заслоняет от него мировую революцию. Уморительно смешно изображены ее репетиции. Нуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой, кричал «Не верю!» Ленин переигрывает, Тимофей психованный, Полина вертит задом, а Дзержинский вообще похож на бандита. «На кого ж я должен быть похож?» — хмуро спрашивал Суриков. «Что есть, то и есть. Под непрерывный смех идет само представление, перемежаемое язвительно восторженными репликами зала. Кульминацией рассказа и книги оказывается последняя сцена. С трудом добравшись до конца финального монолога, тут и баррикады, и кремлевские звезды, и дети будущего, Гурин по замыслу автора пьесы запевает, конечно же, «Интернационал». И вдруг в нем прорезается еще одна, прежде глубоко спрятанная сторона души. Он вдруг странно преобразился. Сейчас был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым, глаза были полузакрыты. К нему присоединяются другие, и вот же арестантская толпа под управлением размахивающего шомполом замполита выводит: «Кипит наш разум возмущенный, на смертный бой идти готов». Следует финальный аккорд. Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы это кто-то заметил. В гоголевской формуле смех сквозь слезы, противоположности меняются местами. Тут слезы вдруг прорастают сквозь смех. Один из критиков читал вот страницу представления диссидентски прямолинейно. Когда заключенные поют пролетарский гимн, они, мол, имеют в виду своих угнетателей, всю эту лагерную охрану, с которой готовы пойти на смертный бой. Думаю, дело обстоит сложнее и интереснее. Полузакрывший глаза Гурин, как и другие, вовсе не думает, о чем он поет. Петь можно было о чем угодно и что угодно, хоть «Боже царя храни», хоть «Вечерний звон». Вспомним «Калину красную» Шукшина. Песня — миг единения, приобщение к целому, которое можно назвать по-разному: народ, страна, родина, мы, наши. Это «мы» оказывается глубже и выше линии за предки, разъединяющие охранников и заключенных. Точно так же, несколькими минутами раньше, после реплики Гурина: «Неужто те, ради кого мы возводили баррикады, неужели это славные внуки революции?» объединял всех смех. Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду, через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора Амосова, тонко вскрикивала Лебедева, хлопал себе руками по бедрам Гешич Михайлов. Это хохот над идеологией. Смеющийся народный хор, как бы сказал человек, читавший Бахтина. Ее колючая проволока разделяет людей. Смех и песня объединяет. Ощущение причастности, впервые был частью, бросает трагического одиночку Алиханова в объятия целого. Финальная сцена представления — повествовательный корректив к публицистической формуле о едином и бездушном мире. И здесь мир един, но не бездушен, а, напротив, душевен, лирически преображен и возвышен. Примечательно, что сходной картиной преображения праздника души заканчивалось представление в записках из «Мертвого дома». Тем и кончается театр до следующего вечера. Наши все расходятся веселые и довольны, хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не по-всегдашнему, а почти спокойным духом. А с чего бы, кажется? А между тем, это не мечта моего воображения. Это правда, истина. Только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-острожному, и человек нравственно меняется, хотя бы только было на несколько минут. В лагере новом происходит короче и обыденнее, а потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие ему, смущенные голоса. «Представление окончено», — сказал Хуриев, опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу. Последний рассказ книги в отдельной публикации, называвшейся «По прямой», кажется повторением прежних мотивов. Грандиозная раблезианская пьянка, драка, разговор о коммунизме, ощущение абсолютного тотального одиночества, но уже ироничное, на грани алкогольного психоза. Фидель рванулся ко мне, опрокинул стул, когда я сказал, что водки нет, он заплакал. Я спросил: «А где Болодис?» Фидель говорит: «Все спят, мы теперь одни». Тут и я чуть не заплакал. Я представил себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же нас позаботится? Высказанная в комментирующем слое зоны идея о взаимозаменяемости охранников и заключенных здесь реализуется в сюжете. Герой под охраной друга и собутыльника Фидели шествует в трибунал. На длинной путанной дороге она напоминает путешествие бравого солдата Швейка своим конвоиром. Снова мелькают бутылки, непрочитанный Бунин, доступные дамы, стофы разработок, любовь земная, готовые к новой драке, лес промхозовские парни, недостижимая библиотекарша, любовь небесная. Жизнь снова предстает разбитой на куски, абсурдной, лишенной цели и смысла. «Весь мир — бардак», — написано на запястье барачной девицы. «Если б мне показали человека, который виноват, на котором вина за все мои горести, я бы его тут же придушил, уже не плачет, а плачется Алиханов». Чуть позднее, связанный телефонным проводом, он все еще преследует этого человека и обнаруживает его в конце рассказа, под дулом верного друга Фидели. «Я шел, не оборачиваясь. Я стал огромным, я заслонил собою горизонт. Я слышал, как в опустевшей морозной тишине щелкнул затвор. Я почувствовал под гимнастеркой все 9 кругов стандартной армейской мишени, и тут я ощутил невыносимый приступ злости, как будто сам я, именно сам целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы, вот только лица его я не успел разглядеть». Романтический мотив двойника возникает и в третий, в последний раз. Афоризм «Ад» — это мы сами находим повествовательное разрешение. Но финальная точка возвращает повествование к принудительной силе реальности. Фидель бросил автомат и заплакал. Стаскивал зачем-то полушубок, обрывая пуговицы на гимнастерке, я подошел к нему и встал рядом. «Ладно, — говорю, — пошли». «Зона» действительно получилась книгой о жизни и людях, книгой мужской. Можно, пожалуй, обозначить так общую формулу ее мира — кровь или страх, вино и женщины. Правда, точнее, будет не вино, а водка, спирт, самогон, одеколон и прочее. И не только женщины, но бабы и даже... Только кровь не меняет цвета и свойств. Она остается той же красной. А еще это первая книга о профессии, ремесле, судьбе и муке, о рождении писателя, дающего миру голос и смысл. Я был наделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца. Чтобы сделать из меня рефлексирующего юношу, потребовались буквально нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а значит, убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя. Не я выбрал эту женственную, крикливую, мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уж некуда деться. Вы дочитываете последнюю страницу, я раскрываю новую тетрадь. Она сама меня выбрала. Он, мир, приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны. За горизонтом зоны маячила газетная каторга.